Мы начинаем наш урок номер 4. Мы находимся сейчас на странице 2, 2, Шлавея Сулам, строчка 25. Вагатшуваги гиней Гакатув омер Ашрей гаиш Ашерло галах Беэйцад Ришаим. Точка. 26. Вецерхим лагавин Магу Эйцад Ришаим. Точка. Зе йодеа Шешейлат гараша гамува багада гу ма авода 27 газот лахем точка. Упиреш балсулам шапируш Шебазман Шагаадам Матхиль Лавод Баэт Баальманат 28 Легашпия Баа Аз Гашила Шель Раша Вышоэль Май Елаха Мизе Шата Ло Овед Бишвиль, Тоэлет 29, Ацмо. Возвращаемся к строчке 25. Варшуваги. Мы просто продолжаем дальше, не будем связывать это с тем, что мы учили тогда, и сама придет связь выше с тем, что было в том, на том уроке, она сама собой появится. Варшуваги и ответ в том, Гиней Гакатувомер, вот Писание говорит, и в скобках стоит, где это источник, Тегилим, Псалмы, первый псалм, Псалмы Давида, царя Давида. Ашрей Гаиш, счастлив человек, Ашерло Галах Бейцат Решаим, который не ходил по наветам злодеев, по советам, наветам злодеев. 26. Вецерхим лаавин, и необходимо понять, магой цат решаим, что такое наветы или советы злодеев. За юдея известно, шишейла тараша, что вопрос злодея Амува Багада, который приводится в называется Агада, то, что в праздник в Пасху или в Песах, что в это читают такую протяженный такой рассказ, молитву об исходе из Египта. Называется Агада. Что приведено это в Агаде. И там написано «Гу ма авода газот лахем». Что же это за работа ваша, служба какая, которая у вас? Там сын, один из четырех сыновей, который злодей, который имеет вопрос, злодей я поставил, что, который, какая, что же за служба, которая была у вас, которую вам Творец дал, наказал вам, чтобы вы служили. И он ответил, он обратился к своему отцу и сказал, вам дал. То есть он исключил себя из этого. Упиреш и объяснил мой отец, он говорит, это семь различных атрибутов он семью различными атрибутами он называет своего отца. Да? Я, по-моему, уже говорил об этом. Но мы будем говорить просто Баал Сулам, автор Сулама. Его отец Иуда Ашлаг. Вот мой отец сказал, Баал Сулам сказал, объяснил это. Шапируш, что объяснение этому. Шабазман, шагадам, матхилла, вот бармнатле ашпия, что в то время, когда человек начинает работать бармнатле ашпия ради отдачи, баа зашила шераша, приходит тогда к нему изнутри его, приходит к нему вопрос злодея и спрашивает. Маиелаха мизеша атало ловет бешвиль тоел этот сбо. Что тебе от этого будет? Что тебе от этого станет, что ты не будешь работать ради себя? Что ты от этого получишь? 30. Ухашагадам мекабель Шила Хазо Гу Матхиль Аз Легаргер Улай Ваймет Ацедек Ото Ацедек Ито Точка Аз Гу Нофель 31 Берешет Шило Точка Немца Лефизе црехим лефареш, ашрей гаиш, ашерло галах, бейцат решаим, зод 32 омерет, шебезман, шебау алав гарешаим, вияцуло, шело хедайла вод, Им ху лоро э шемизе яца 33 ло ревах летоэлет ацмо ху ло шомея беколам эла шемитхазек бавода веомер ахшав ани ро э 34 Ше они голех алетерех аэмет. Вехем роцим либалбани, либалбейни. Точка. Немца. Гаадам газе хашегу мидгабер. Гу 35 меушар. Очень тонкая вещь, которую он здесь нам поясняет. Вообще, его построение, как мы, я не знаю, говорил я уже, его построение основано на том, что вы Сулам, чтобы развить в нас две линии. Две линии, правая и левая, это человек. Человек, который работает над собой, и работает над двумя линиями, называется человек, Адам. То есть правая линия, это когда он отдает себя полностью верхнему, как бы самопожертвование своей личностью, своим эгоизмом, и соединение с Высшим, безотчетное. А левое – это когда он исследует, ставит себе вопросы, сомневается, борется и тому подобное. И тогда обе эти обязательно необходимы. Так вот он при построении Шлава и Сулам незаметно для нас, автор, величайший каббалист последнего времени, последний из магикан, который, от которого последний, которого еще спустилась Каббала в наш мир. А теперь у нас только остается нам взять это и подниматься. Так вот, он строит свой рассказ незаметно таким образом, свое повествование, чтобы построить в нас эти две линии. Иногда он отбрасывает нас как бы в левую сторону, где вопросы, сомнения, борьба и так далее, неверие и так далее, ставит риторические вопросы, как бы, и затем бросает нас в правую сторону, чтобы идти выше, выше разума. Таким образом, он развивает это в нас, а работу саму мы должны сами произвести. Читая это, впитывая в себя, мы производим, должны производить внутри работу над собой. Просто читать это мало чего дает. А вот именно читать и при этом производить работу, или потом еще работать над этим, вот это важно. Тогда у нас возникают две линии, и свет, приходящий к нам, как результат этой работы нашей, при котором две линии мы производим, он дает нам среднюю линию. И вот эта средняя линия, это будем потом это все учить, средняя линия это и есть то спасение, которое к нам приходит. То есть свет хасадим, свет милости, свет милости, в котором есть внутри него проходит свет мудрости, свет хохма. 30. Ухаши адам бекапель аши шейла казо. А когда человек получает такого подобный вопрос, гу матхиль азлигаргер, тогда он начинает, так сказать, рассуждать. Улай веймет ацедеки то. Может быть, все-таки действительно он прав. Внутренний голос, который ему это, его злодея, который внутренний голос, который ему говорит, это говорит, что же это за работа, что же это за служба, которую ты производишь ради отдачи. Аз гунофель 31 берешет шило, тогда он попадает, нофель попадает, берешет шило в его сети. Того, который ему это внушает. Изнутри человека. Все, что говорит нам Каббала, это внутри одного человека. Но говорится тоже так, ну, конечно же, и тоже есть в общем понимании тоже, и кто-то, некто, когда, кто из твоего окружения может тоже тебе это же пытаться внушить. Надо, конечно, быть очень осторожным. Немца лефизе црехим лефареш, поэтому находим. Немца находим. Лефизе в связи с этим црехим лефареш необходимо пояснить этот стих из псалмов, псалм 1. Ашрей гаиш, счастлив человек, ашер ло галах, который не шел, бейцат решаим, по наветам злодеев. Зот 32. Зот омерет, это значит шебазман шебау алав решаим, что в то время, когда к нему приходят злодеи, ваяцу ло и советует ему шело хедай лавот, что не стоит работать. На Творца, конечно. На Творца работать, значит, работать с отдачей. Им гу лоро э, если он не видит, то есть нет, еще раз, что они не стоит работать, ему они подсказывают ему, что не советуют ему, что не стоит работать, если ты не видишь, шамиза яцало, что из этого тебе выйдет выгода, летуэл этот смо, ради себя, тогда что должен сделать этот человек? 33, пятое слово, гу ло шомея беколам, то он не слушает их голоса, он не прислушивается к их голосу. Эла шамитхазек баавода, но укрепляется в своей работе, духовной работе. Веомер и говорит, ахша ванироэ, теперь я вижу, 34, шани голех альдерах эмет, что я иду по пути истины. Вэгэм роцим лыбалбэни, а они хотят меня, как сказать, они хотят меня запутать, свести меня с пути, запутать. Немца находим, Адам Газе, этот человек, Кашегумит Габер, когда он побеждает, Гу Меушар, тогда он счастлив. Вот это о чем он говорит, а что, о чем говорит этот псалм в отношении духовной работы человека. 36. Надо постепенно привыкать к этому языку. Я тоже языку шлава и сулам. Сначала это просто слова. А постепенно, постепенно появляются килим у человека. И он начинает это ощущать, что здесь написано. И все больше и больше. И тогда они начинают оживляться и оживлять того, кто их прорабатывает. 36. В Ахарках Омера Катув Уведерех Хетаим Уведерех Хетаим Ло Амаде. Точка. Вешне фареш. Магу дерехатаим. Шеумер. Ло 37 Амаде. Точка. Иньян хет гу. Кмо шебиарну. Шехахет гу. Им гу овер бывал тосиф. 38. Гайну шегадерех гамити гу шецрихим лалехет белемалами гадат аникра вихинат емуна. Улагейфух 39 мизе гу вхинат едия шагагуф мивин шеколь зман шеэйнло врира ахерет эла рак лагамин бифхинат 40 лемала мигадат. Нет ни одного слова, ни одной строчки, чтобы он сделал лишнего. Следующая линия, следующий абзац. Он опять добавляет элементов, которые нам расширяют наши, так сказать, диапазон между правой и левой линией, силу левой, силу правой линии. Вот так сейчас он говорил о левой линии. А вот теперь он сейчас переходит к правой линии. И эту работу вместе с ним мы должны проделывать изнутри. 36. В Ахарка Хомера Катув. Затем говорит Писание. тут же псалм, тот же псалм 1. Увадера хатаим ло амад, и по пути, на пути грешников он не стоял. Точка. Ваешле фареш, и необходимо объяснить. Магу дера хатаим. Что такое путь грешников? Шаумер ло амад, о котором он говорит, не стоял. Что не стоял он? 37. Иньян хетгу, аспект греха состоит в том, кмоше биарну, как мы объяснили. А в скобках стоит бамаамар нун далет. Ин в статье нун далет, нун это 50, а далет это 4, 54. Шахахетгу, что грех состоит в том, им гу овер бевальтосив. Состоит в том, овер, это значит, как сказать, нарушил. Нарушил ли он закон в аспекте бевальтосив, в аспекте не добавляй. Есть такое, такой принцип в Торе, что не добавляй, не, как сказать, не уменьшай и не добавляй к Торе. То, что стоит в Торе, ты должен это проработать. Это все законы мироздания. И не добавляй к ним ничего от себя. Так вот, закон это, грех состоит в том, что не нарушил ли он в том, чтобы не добавлять что-то к заповеди. Гайну шагадера хамитигу, то есть 38, что истинный путь он в том, шецрихим лалехет бемала миадат, что необходимо идти выше знания. Теперь у нас перебрасывает в другую сторону. Ганикра вихина, вихинат имуна, которая называется аспект вера. Улагейфух, и обратная ей 39, и обратная мизе гу вихинат едия. А обратная вере это 39, это аспект знания. Шагагув мывин, что тело понимает. Шекользман шеэйнло врира ахерет, что у него, что всегда, когда у него нет у него другого выхода, чтобы у него никогда не было, чтобы у него никогда не было другого, нет у него другого выхода, эла рак лехамин, что у него никогда нет другого выбора, чем верить лаамин, чем верить бифхинат лэм, тесорок лэмала миадат, чтобы верить верить аспектам, так говорят они, мы все время используют слово аспект, даже если у нас звучит для нас не так, привыкать надо к его конструкции предложения, даже если она звучит не литературно и не совсем связана. Что даже, говорю еще раз, что всегда, когда у него нет, что у него нет другого выхода, чем верить в аспекте выше знания. Вот он уже дал нам ответ, как нам реагировать, что нам как бы инструкцию маленькую дал, что как нам быть в случаях, когда внутренний голос нам, как сказать, совет дает. Внутренний голос имеется в виду изнутри нас, злодей, который в нас, то есть злое начало дает нам, которое есть разум земной. Он дает нам понять, что и дает нам совет, что зачем тебе это делать, зачем тебе служба такая, если ты от этого ничего не выиграешь. И нет никакого иного выхода, выбора даже нет у нас никакого другого, как идти выше разума. Потому что он говорит, потому что бесполезно спорить с земным разумом. Потому что звучит очень логично все. То же самое было, например, с Зогаре. Тоже объясняется. Что же самое было с Адамом? Адаму было дано, первому человеку была дана одна заповедь. А он ее нарушил. Он съел из древа жизни. Будем говорить, поймем, что такое из древа жизни есть. Это, из древа познания добра и зла ел. Все, будем говорить, какой-то фрукт. Что мы говорим, запретный фрукт. И ему было запрещено, а он или его жена, Хава, Ева, мы говорим Хава, что это одно и то же, он или жена, не играет роли, они вместе, он согласился на это. Что он или она, что они соблазнились на это. А потому что убеждение этого змея, то есть земного разума в нем, они были настолько логичны, что нельзя было не поверить этому. И поэтому стоит то, что он должен был сказать так, Адам, змею, что то, что ты говоришь, совершенно правильно. Я с тобой согласен. Совершенно логично ты говоришь мне о том, что ничего особенного из этого не произойдет, что если я поем, наоборот, это хорошо. Но я все-таки не буду есть из него. Каким образом я ничего не понимаю. Почему мне сказал Творец, чтобы я не ел? Не понимаю это. Мне не могу никаким разумными рассуждениями, доказательствами я не могу это ощутить. Но тем не менее я пойду выше моего разума. Закрою свои глаза на свой разум, на свои уши, и все-таки не буду есть, не стану есть из древа познания добра и зла. Так же самое мы должны учиться тому, что не входить никогда в дискуссии с нашим земным разумом, что и есть змей соблазняющий, а идти все время выше разума, соотносить себя всегда с Творцом. 41. Лахен во боваэт шегу маргиш эйзе таам вавода вегу локеях зе левхинат тмиха вэмер ахшав. 42. Гу хвар лоцарих левхинат эмуна гейот шеешло хвар эйзе васис текев гу нофель мимадригато. 43. Вагадам шегу низгар базе вело амад афилу лерега кат лгистакель им кедай эфшар лахлиф эт басис шело 44. Зе некра шигу меушар мишум шебадере хахатаим ло амаде лейстакель аль хадерех шелахем. 44 закончили. Возвращаемся к 41. Строчка 41. Лахен вова эт, поэтому в то время, в тот момент, шигу маргиш эйзета амба вода, когда он чувствует, ощущает какой-то вкус в работе, имеется в виду всегда духовная работа, конечно. И он берет это, этот вкус, который он ощущает теперь, он берет это в качестве поддержки, веомер, и говорит, ахшав, 42, ахшав, гу, хвар, ло царих, левхинат ваймуна, и он говорит, а, теперь он уже, не, ему не требуется уже аспект веры. Он находится в подъеме сейчас. Мне, может, мне не надо уже теперь аспект веры. Лихьот шиеш локвар эйзабасис. Потому что у него уже есть сейчас какая-то база есть у него сейчас. На что упираться. Текев гу нофельми мадригато. Тут же он падает со своей ступени. Видишь, он говорит нам. Как только человек уже что-то ощущает, какой-то подъем, он пошел уже выше знания, и потом он вдруг ощущает, что он уже в подъеме, что как будто он начинает тогда думать, ага, теперь у меня есть знание в этого состояния, на этой ступени. Зачем же мне теперь уже нужна вера? Потому что вера нужна всегда, когда еще нет возможности понять то же знание всем своим существом. И тогда он говорит, а, тогда мне вера уже не нужна. И он, и в тот момент, именно в этот момент, когда он это, ну, когда он это отбрасывает, тут же он падает со своей ступени. Тоже очень важный принцип духовной работы. 43. Вагадам шигун из гарбазе, а человек, который предупрежден в этом, вот это он дает нам тоже предупреждение. Если ты уже предупрежден в этом, а человек, который предупрежден в этом, вело амад афилу регакат, но и который не стоял даже мгновение, лейстакель, чтобы присмотреться к тому, им кедай эфшар, стоит ли теперь, стоит ли ему поменять эту свою базу, на которую он упирается теперь. Зе некра шигумы ушар. Это означает, что он счастлив. Мишум шебатераха хетаим лоамат, потому что на пути грешников он не стоял. Лейстакель альдерах адерах шелахем, чтобы смотреть, приглядываться в их пути. То есть, несмотря на то, что он нам говорит, несмотря на то, что он уже какую-то базу уже получил, что он немножко уже может устоять, как бы какое-то знание имеет, и в то же время он сохраняет веру выше знания. 45. В ахарках омер акатув Увамошав лейцим лояшав. Точка. Вешла дат. Мазе мошав лейцим. Точка. Гайну. Эйлу анашим 46. Ше мывалим ямейхем белоклум. Белохлум. Шело локхим эт хаейхем берецинут. Ше коль рега ехе якар 47. Бейнейхем, бейнейхем. Эла йошвим, вихошвим, аль ахирим. Им анашим ахирим, гем баседер. Ве ад кама шаага ахирим, 48. Црихим летакен масейхем ваалят ацмам эйнам хасим шехем ида агу альхаейхем везе гарам лахем коль 49 айридот. Вегарадак мефареш. Галейцим гем арумим бадат. Лера лераа венотним дофи умум Бивней Адам. Переходим на страничку. Читаем сейчас этот абзац, который качается на странице третьей сверху. Умегалим сод зе лазе вагайнян азе Ланашим беталим. Йошвей кранот. Точка. Увамашав лейцим. Два. Лояшав. Везоги сибат айридот. Точка. Возвращаемся к началу абзаца, который мы читали, на странице 2, 2, строчка 45. Вахарках омера катув, а затем Писание говорит. Та же самость добавляется следующее из того же псалма первого. Вамошав лейцим лояшав. И в окружении, скажем, мушав это поселение или так примерно. Мы переводим это как и в окружении лейцим это насмешников. В окружении насмешников он не сидел. В ешладат и необходимо надо знать. Мазе мошав лейцим. Что такое окружение насмешников? Очень важный момент. Точка. Гайну. Эйлу анашим 46. То есть, это те люди, шемевалим емейхем, которые, так сказать, проводят впустую свои дни, блохлум, без ничего. То есть без какой-то, без чего, без какой-то, без чего-то, без работы, без ничего. Шелолок хим эт хаейхем барецинут, которые не берут свою жизнь которые не берут свою жизнь всерьез. Я стараюсь перевожу так дословно. Не принимают свою жизнь всерьез. Так, наверное, лучше. Шеколь рега егье якар 47 бейнеем. Так, чтобы каждое мгновение оно было бы дорого их, для них, дорого в их глазах. Эла йошвим вехошвим аляхарим. Но они сидят и рассуждают, думают о других. Это называется насмешники. Им анашим ахирим гэм баседер. И они думают о других, и говорят о других. Те другие люди, они в порядке или не в порядке? В ад камаш ахирим црихим латакен масэхим. И еще они говорят о том, насколько те другие люди должны исправлять свои дела, деяния. 48, четвертое слово. Валяцмам эйнам хасим, а о себе они совершенно не заботятся о своей собственной работе и исправлении. Шехем едаагу альхаейхем, чтобы они заботились о своих жизнях. Везе гарам лахем коль 49 аиридот. И это причиняет им все их падения. Вагарадак мефареш, и великий грамматик старых времен, много сотен лет назад, он объясняет, галейцим, насмешники, гэм арумим бадат, это, так сказать, нагие в своем знании, нагие в своих понятиях, пониманиях. Лераа, чтобы злое делать другим, венотним дофи умум бифнеядам, и они придают дефекты другим людям. То есть они сообщают дефекты, они говорят, что другие плохие в этом плане. Переходим на страницу третью, вверху. Умагалим сот зелазе, и они раскрывают этот секрет один другому. То есть, как сказать, они рахилут. То есть они идут сплетничать, будем говорить. Просто если сказать. Вайнян хасе ланашим баталим. А это касается, значит, людей пустых. Да? Пустых, без дела. Йошвей кранот, которые сидят на углах улицы. Сидят на скамеечке, разговаривают, и обсуждают других. Над собой не работает. Умипнейзе амар, и поэтому сказал в псалме первом. Увамошав лейцим лояшав, а в окружении насмешников не сидел. Везегу везоги сибат агиридот. И это сидение в окружении насмешников — это причина падений. Это очень важно, что он нам рассказал, как вовне нас, так и внутри нас. Потому что насмешники, они есть и вовне нас. То есть действительно в одежке в телесной, друзья наши, знакомые, которые то же самое, они насмехаются, могут насмехаться над тем, чем занимается, чем ты занимаешься. Духовная работа. Ну зачем это надо? И пойдем на футбол лучше. Пойдем выпьем. Что за глупости ты делаешь? Что тебе от этого будет? Что ты от этого приобретешь? И так далее, и так далее. Насмехаются над человеком. А человек, он тысячелетиями был закован в оковы, социальные оковы. Социальные, религиозные, общественные оковы, идеологические оковы. И только сейчас впервые человек освобождается от всех этих, пусть необходимых, временных предрассудков. И, конечно же, когда человек слушает доводы этих насмешников, то у него, конечно, он еще не крепок, не укрепился в своей работе духовной. И они его, конечно, расхолаживают. И расхолаживают и забирают у него как бы пыл к его вере, духовной работе. Но то же самое есть и эти же насмешники в самом человеке. Потому что все Тора говорит, Кабала, Тора, Зогар, все это говорит только о всех, о силах в самом человеке. Все эти силы есть в самом человеке. Насмешники, злодеи. Все это в одном человеке. Есть такие же желания, такие же голос изнутри нашего внешнего человека, который пользуется категориями нашего мира, горькое и сладкое, который, конечно, насмехается над внутренним человеком, который стремится к истине. Вот мы закончили статью. Первая статья, да, которую мы закончили. По-моему, первая. Но в любом случае это закончили одну статью. Это было, да, и был вечер, и было утро. Вот одна какая-то тема. Одна статья, одна крепкая, крупная тема. Теперь мы перейдем, есть у нас еще время, перейдем к следующей статье. Страница 3, строчка 7. Иньян хашивут акаратара. Весьма важная статья и весьма важный аспект в духовной работе. Аспект важности распознания, признания, распознания, осознания зла. То есть, еще раз, аспект важности осознания зла. А под низом, под ним стоит строчка 8, стоит, что это за какое-то маамар бет, то есть статья 2, и стоит еще год. Говорила уже про год с ним, нет? Mm-hmm. Стоит еще год, стоит ташмаз, если читать эти буквочки просто, как они пишутся, как они читаются, тав, это т, ташмаз. Так говорят. Просто такой. Год какой? Ташмаз. Что это значит? Это значит следующее. Сейчас мы живем где-то 5000, столько-то, столько-то, так? Так вот, 5000 не пишут, потому что все знают, что это 5000. 5766 год сейчас. 5766. А здесь он был другой год. Так вот, 5000 не пишется, потому что всем понятно, что это 5000. не может быть так быстро перескочить на тысячи лет, на другое. И вот 5000 не пишут, а пишут только то, что сотни, десятки и единицы лет. То есть 5000 не пишутся, а здесь пишется, что ташмаз, тав это 400, шин это 300, 200 получается 700, мем это 40, и зайн это 7. То есть 747. То есть 5000 должны мы прибавить, получается 5747 год. А сейчас мы живем 5766 год. То есть, будем скажем, где-то 19 лет назад, да или нет? Почти, да, 19 лет назад. Всего 20 лет назад написана была эта статья. Десятая строка. Десятая строка. Базогар Акадош Брешит Катув Шам Взе Лешоно Якаву Гамаим Митахат 11 Ашамаим Эль Маком Эхад Ветир Э Аябаша. Точка. Якаву Гамаим Гайну Гатура Гамехуна Маим. Точка. Эль Маком Эхад 12 Гайну Исраэль. Точка. Везе Шекатув Якаву Гамаим Эль Маком Эхад Ашер Маим Пирушо Тора Умаком Эхад 13 Пирушо Исраэль Мекаблей Гатора Каналь Лапукей умот Гаулам Шлорацу Лекабель Эт Гатора Веаль 14 Кен Нишара Аарец Хорва Хорва Ваяваша. Ваяваша. Точка. Вагатура ги Йишув Гаулам. Ува Миткаем. Точка. Ве умот Гаулам. Шело 15. Лекаблу. Шело киблу. Ота. Нишару Харувот Ваевашот Адекан Лешоно. Так же, как и первая статья в начале была, если я не ошибаюсь, была дал он привел автор привел абзац высказывание из Зогара, так и вот здесь он тоже делает. Вначале он дает изречение из Зогара, а здесь весь абзац он дал из Зогара. И потом начинает это раскрывать. Зогар Акадош Брешит. В книге Зогар Акадош, Святой Зогар Брешит, в начале, то есть в первой книге, которые комментарии на первую книгу. И в скобках он говорит, где это находится. Хелек Бет, часть вторая, у Вагасулам, и тоже в Суламе, в, то есть в этом, в комментарии Сулам, от, то есть параграф, Реш Юд Хет, Реш 218 получается. И там еще другая страница, следующая страница, 219. Закрываются скобки. Значит, в этой Зогаре Брешит Катувшам там написано. Взелешено. И вот что там, и вот что там написано. Взелешено, значит, и вот его язык, вот его слова. И кого маем, Митахада Шамаем, как это говорится, это история из самой Торы. Да соберутся воды из поднебесья вместо одно в одно место, и да появится суша. Точка. Это было такое, такое. Дальше говорит. Яковум гамаем, да соберутся воды. Он объясняет. Зоар. Что ж это такое? О чем пишет Тора? Айнуга Тора. Гамахона маем. То есть, что такое? О чем это говорит? То есть, это Тора, которая называется маем, которая называется вода. Далее он говорит. Эль макомахат. То, что стоит в Торе, в одно место, что они должны собраться, эти воды соберут, должны собраться в одно место. Что такое Эль Маком Эхад? В одно место. Он объясняет. Айну Исраэль. То есть Исраэль. Везеши Катув. И это что написано? Якову Гамаим Эль Маком Эхад. Да соберутся воды в одно место. Ашермаим, где вода, пирушо Тора, означает Тора, дающая жизнь, жизнь, как вода. Умаком эхад, а одно место, пирушо Исраэль, означает Исраэль. А Израиль, это Исраэль, значит, тот народ, который... И та душа, которая стремится к Творцу, состоящая из двух слов Яшар Эль, тот, который стремится напрямую к Творцу, это называется Израиль. Мекаблей Тора, получатели Торы, каналь, как сказано выше, точка, 13, точка. Лафуки умотаулам, за исключением, наоборот, наоборот, чем, которое, что, а наоборот, чем народы мира. Шелорацу, которые не желали получить Тору. А противоположное этому народы мира, которые не желали получить Тору. Мы знаем, народы мира все в одном человеке находится. Есть общее и частное. То есть это те желания, которые желания альтруистические в человеке, отдать это в человеке, называется Исраэль, в каждом человеке. А желание получить семь нижних сферот, будем учить это с вами, это желание эгоистические, будем говорить. И все в одном человеке. То есть, если где-то человек, неважно, где он находится, американец, папуас, где бы, кто бы то ни был, если у него, у каждого есть свои 10 сферот, если он выберет первые, высшие три, верхнюю часть своего парцуфа, поднимется вверх по своим в своей конструкции своих сил, то он изберет верхнюю часть своего парцуфа, он изберет ту часть, которая называется Исраэль. И тогда он получит, у него будет соответствие по свойствам с Израилем, несмотря что он азиат или американец или негр, не играет роли. Он все равно по свойствам приобретет свойство отдачи. И так как он это приобрел эти свойства, он приложил усилия, чтобы подняться и присовокупиться к тому, что называется сила Израиль, Израиль, то он и получит все то, что Тора обещала избранному народу Израиля. Еще раз, в противоположность народам мира. Да? Шело рацу лекабель, это Тора, которые не хотели получить Тору. Вааль 14, вааль кен, и поэтому нишара гаарец хрува, и поэтому осталась земля разрушенной. Ваяваша и, кстати, сухой. Точка. Ваатура ги ешу фаулам. Атура это сиделище, как сказать, это поселение мира. Нет. Где мир может быть находиться? Поселение, где мир может быть, может поселиться, где мир поселяется, где есть жизнь. Или территория, можно сказать даже. Ува миткаем, и в ней, посредством нее, посредством Торы, миткаем, он держится, этот мир. На нем это держит, на ней это держится. Существует. Точка. В умот гаулам, а народы мира, Шело 15, киблу ота, которые не получили ее. Нишару харубот, они остались разрушенными. Воевашот и осушенными. Потому что Тора называется маим, вода. А без Торы они осушенные. Есть мудрость, но она голая мудрость, осушенная мудрость. Аткан лишано. До сих пор, вот до сих пор это слова, его слова. Имеется в виду слова Зохара. Это он нам дал и Зохар. Видишь, как связано все это, как, что это Шлавы Асулам. Мы проходим также Зохар таким образом. И теперь он начинает это раскручивать нам. 16. Выешла гавин эт деврей азогар акадош шимефареш аль бхинат хакляль дхайну аль Исраэль веумот гаулам. Точка. Аваль 17. Эх зе митпареш альхапрат айну вехинат Исраэль в умод гаулам багуф эхад. Точка. Каядуа шегазогар акадош 18 омер Шеколь адам гу олам катан бипней ацмо. Шегу холель Беатсмо Холь Хаайн Умот в Исраэль. Вот она вам и рассказывает это теперь, раскручивает. Вешлагавин. И необходимо понять Эддиврей Газогара Кадош, слова святого Зогара. Шемафареш Альпхинат Клаль, который поясняет аспект, общий аспект. Мы говорили, есть общее и частное. Общее это частное, это, ну, сейчас нам объяснит это, который Зогар объясняет нам общий, аспект общего. Дайну, то есть Аль Исраэль Веумот Олам, то есть он говорит нам общее о Израиле как таковом и народах мира. Это общий аспект. Точка. Аваль Эх Зе Митпареш 17. Но как же это, как это объяснить Аля Прат в отношении частного? Что все состоит из общего и частного. Каждая вещь, каждое явление, все состоит из общего и частного. Так вот, Зогар говорил нам об общем. Израиль и народы мира. В прямом смысле. Но он говорит теперь Шлавея Сулам. Но как же это объяснить Аля Прат в частном аспекте? Поясняет нам Айну, то есть Вхинат Исраэль Ваумота Улам Багуфаха, то есть аспект Израиля и народов мира в одном теле. То, что мы немножко начали говорить. Это частный аспект. Каядуа, Каядуа, как известно, Шагазогар Акадош, что святой Зогар 18, Омер говорит, и он кавычки, как сказать, дает нам цитату из Зогара. Шеколь Адам гу олам катан бифне ацмо, что каждый человек, он маленький мир сам по себе. То есть в нем все есть. Все, что есть в мироздании, есть в самом человеке. Шегу Холель бацмо, коля айну мод в Исраиль, что человек вмещает в себе, включает в себя все 70 народов мира и Израиль. 70 народов мира есть ключевых базовых народов мира есть. Несмотря на то, что в Организации Объединенных Наций гораздо больше членов маленьких народов, но корневых народов всего 70, и Израиль один. Девятнадцать. Уваперкея, а вот Раби Яков Омер Гаулам Газе Доме Лепроздор Бифней Гаулам Габа. 20. Гитакена Цимха Бепроздор Кидей Шетикан тиканес литраклин, литраклин. Точка. Зе варур шело шаях литакен эйзе давар имло 21 моци им шам шум килькуль. Вегиот кашем мадрихим баводат ашем механхим отам аль дерех гашлимут. 22. Зот омерет геот шибегаклаль еш нам гарбе яхидим вехоль ехад мишоне михаверо. Камоша амруха заль. 23. За скобками начитаем. Кешем ше эйн парцуфейген шавин зе лазе ках эйн датан шаве. Точка. Возвращаемся к началу этого абзаца. 19-я строчка. Увы, перке, вот, а в изречениях мудрецов есть такое изречение мудрецов, называется перке, вот. Раби Яков говорит, цитата, «Аулам азе думеле проздор» — «Этот мир подобен коридору перед Аулам Аба, перед будущим миром». 20. «Итакена цмха ве проздор» — «Исправь себя, подготовь себя в коридоре». «Кидей» Кедей Шетиканес Ле Траклин, чтобы войти во дворец, в зал, будем говорить. В покое Творца, то же самое. Траклин, в покое Творца. Точка. Зе варур. Шелоша яхле дакен эйзедавар. Понятно, это понятно, что нельзя отнести, нельзя говорить, в прямом смысле, нельзя отнести то, чтобы исправить, чтобы что-то исправить, чтобы исправить какую-то вещь. Нельзя говорить об исправлении какой-то вещи. Имло 21. Имло мациим шам шум кельку, если там нельзя вытянуть оттуда дословно, если там нельзя найти, еще хорошо, да, так хорошо, чем там нельзя, чем, если там нельзя, если там не найти какой-либо дефект, То есть нельзя никакой говорить ни о каком исправлении, если нет там в той вещи, где нет какого-то дефекта, неисправности. Вегиот кашемер мадрихим баавудаташем, а так как при наставлении в работе на Творца, в работе Творца, механхим отам воспитывают людей их, альдера хашлемут их воспитывают по пути совершенство. Зотомерет, это значит гейот. Что значит? Гейот шебехакляль ешнам гарбе яхидим. Он говорит в том, что он имеет в виду следующее, что когда обучают в работе на Творца, то есть чтобы на отдачу работать, то обучают сначала человека в совершенстве, по пути совершенства. Делай так, руками и ногами, и все ты правильно делаешь, и уже будет хорошо. Как в религии, например. Говорит, есть сотомер, все-таки надо сказать, это значит, гейот ше бхакалаль Он говорит, так как в массе, то есть тех, у которых есть массовый дух, групповой дух еще в их развитии, так как масса Ешнам Харба Ехидим, в ней есть тоже много как сказать, личностей. В массе есть тоже и всегда есть личности. Вехолехат мешона мехаверо, и каждая из этих личностей он отличается от другого. Масса, она как масса. А есть в ней тоже личности, которые один отличается от другого. Кмо шамру хазаль, как сказали мудрецы. Цитата. Кшем шеэйн парцуфейхем шавим, так же, как и их лица не одинаковые, одно, так же, как их лица не подобны одно другому, как эйнда таншаве, так и их знания, их познания, их, так сказать, их постижения не одинаковые. У личности. 24. Умешумзе мухрахим легадрих эд хаклаль баофен шиие хахинух давар хашаве лехоль нефш. Точка. Айну 25. Шаколь яхид ве яхиде тигело ахиза ватора умицвот. Точка. Вегу альдерах шамру хазаль. Везе 26. Лешонам. Амар раби ами. Медваравше раби йоси. Нилмаде. Афило лошана адам. Эла ферек эхаде. Шахарит. 27. У ферек эхад арвит каям мицвот мицват ло ямуш сефера тура азе мипиха. Точка. Амар раби Йоханан ми шум раби 28 Шимон бен Йохай. Афилу ло кара адам эла крият шма шахарит варвит каям ло ямуш. Точка. Ведавар 29. Зе асур ле омро вифней амей га арец. Верава амар мицва ле омро вифней амей арец. Очень тонкий предмет он здесь нам здесь рассматривает о двух совершенно, как бы сказать, противоположных системах воспитания, обучения людей службе Творцу. Одна массовый подход, очень важно, массовый подход до того, как человек становится ощущать себя, начинает ощущать себя индивидуумом изнутри себя, а имеет общность, принадлежность массе и не ощущает себя частью массы. И другая система — это индивидуальный подход. Человек, который уже не может, уже прошел эту фазу, стадию, и он желает прямого контакта с Творцом и служить прямо Творцу, а не через опосредовательные звенья. Мы начнем эту сейчас тему, а потом, может быть, мы ее продолжим тогда, очевидно, на следующий раз уже. Умешум зе, и поэтому 24. Умешум зе, и поэтому мухрахим вынуждены легадрих это клальба офен вынуждены наставлять массу таким образом шиехинух дераха шавела холь нефеш, чтобы воспитание ее было одинаковым для каждой души. Точка. Айну 25. То есть Шеколь яхид ва яхид тие ло ахизава тура у мицвот, что каждый из них, у него должно быть какое-то соединение с Торой и мицвот, какое-то закрепление к Торе и мицвот. Его надо как-то закрепить к Торе и мицвот, к Торе и заповедям. И всем одну дают одну и ту же схему, как это делать, чтобы как-то их закрепить вначале, прикрепить их как-то, чтобы он привык к Торе, к изучению Торы духовного, пусть пока еще в массовом порядке. Вегу альдерах шамру хазали, это как сказали мудрецы. Весело что нам, и вот что они сказали, 26. Амар Раби Ами, сказал Раби Ами. Медварав из слов Раби Йоси Нилмаат, из слов Раби Йоси мы учим. Афилу лошана адам элар перек эхат шахарид у перек эхат арвит, если человек учит только лишь один абзац в утром и вечером, и один абзац из Торы, один и утром и вечером, каям мицва, то он уже этим самым исполняет заповедь лоямуш сейфера Тора мизе азе пипиха. Заповедь есть такая, что чтобы ты не оставил книгу Торы, этой Торы, чтобы ты ее не отдалил от своих уст, будем так скажем, чтобы ты эту книгу Торы не отдалил от своих уст. Есть такая заповедь, и надо исполнять все заповеди. Да, чтобы другим образом, если сказать позитивно, чтобы она всегда была у тебя на устах. А здесь она в отрицательной форме построена, это выражение, это заповедь. Так вот, он говорит, что Раби Йоси сказал, что даже если человек исполнит, скажем, одну главу какую-то утром и одну главу вечером какую-то почитает, и уже он исполнил эту заповедь, что он уже учил, что он уже не покидает Тору из своих уст. Потому что, опять же, он говорит, здесь различные мнения есть, которые один относится к массе, к воспитанию массы, а другой раб сказал, может быть, другое, сейчас увидим, что относится к воспитанию и личности. Совсем другое подходит. Потому что всегда надо знать, о чем разговор идет. О массе или о личности. Амар Раби Йоханан Мишум Раби Шимон бен Йохай. Смотрите, как говорит. 27 после точки. Сказал Раби Йоханан, великий был рав такой, глава школы, талмудической школы в Иудее. Сказал Раби Йоханан от имени Раби Шимон бен Йохай, от имени Раби Шимон бен Йохай, то есть автора Зогар. Афилу локара адам эла крият шма шахарид варвид, что он сказал, что раби, он сказал от имени раби Йохана, раби Шимон бар Йохай, бен Йохай, то же самое, бен и бар, бен это и на иврите сын, а бар это на арамите. То есть, даже если человек учит только Криат Шма, Шахарит Варви, только сказать: «О, слушай, Израиль, Творец твой один», утром и вечером, то есть еще меньше он сказал, чем сказал Раби Йоси, то каем ло ему, что он этим самым исполняет Тору, чтобы она тебя не покидала, Тора, чтобы она не покидала твоих уст. Еще меньше сказал, что человек может еще меньше рассказать, и таким образом он все равно исполнит Тору. Мы потом поймем, что позиция раби Шимон бар Йохай, автора Зохара, состояла в том, что он относил ее к личностям, а не к массе. И для личности достаточно сказать, будем говорить, два раза в день «слушай, Израиль», но с такой каваной, с таким намерением, что это будет настолько крепко, настолько интенсивно, что это будет зачтется, как будто бы он не покидал Торы вообще весь день и ночь. 28, последнее слово. «Выдавар зе асур ламро вифнай амэ арец». И это, вот эта вещь, то, что сказал раби Шимон бар Йохай, он говорит, что это запрещено говорить перед амэ арец, называют народом земли. Есть такое выражение. Значит, перед неподготовленной массой, то есть неграмотной в отношении Торы массы. Запрещено об этом говорить. Потому что масса, если скажешь, и этого еще не делай, еще меньше делай, так они начнут меньше делать, вообще покинет и отцепится вообще от Торы, от того, чтобы заниматься Торой. Поэтому, говорит, запрещено им говорить им об этом, о мнении раби Шимон бар Йохай, бен Йохай. Потому что он писал это, он это сказал о единицах, о индивидуальностях, индивидуумах, которые уже работают над собой духовно, в другом аспекте, другим образом, чем массы работают. Поэтому массам запрещено об этом слушать, потому что он еще не созрел это для этого. Он еще относится к массе, а ему скажут, что это позицию, систему, по которой должен учиться человек, который индивидуально уже может над собой работать. Что ж тогда мы достигается тем? Тот совсем бросит, тот не сможет работать по системе индивидуальной, и в конце концов придет к тому, что он совсем бросит Тору. Поэтому запрещено говорить им, с ним, ему это, об этом рассказывать. Что достаточно сказать только «Шма Исраэль, слушай Израиль» два раза в день. Верава Амар, был еще другой Рава, другой Раби, великий очень Рав, тоже глава школы в свое время. Рава сказал: «Мицва», а это, говорит, это заповедь, говорит, это хорошее дело, заповедь. Ламро бифней амея арец, чтобы сказать это перед неграмотной толпой, перед народом, перед массами, будем говорить. Так есть такое выражение амея арец, ама арец, то есть народ земли. А это начинает, конечно, не те, которые сажают и работают над землей, а это именно масса, которая прицепляется своими взглядами, своими понятиями не к небу, не к высшему, а к земле. Глаза его смотрят устремлены к земле. Это называется народ, масса. И смотрит на других людей и не смотрят, не, нет у них собственного, собственной инициативы и силы и устремиться к высшему, к единому Творцу и стараться построить тет-а-тет, как сказать, с глазу на глаз связь с единой силой мироздания. Мы на этом сейчас первую часть урока заканчиваем и переходим к Эц Хаим.